Право ребенка быть тем, что он есть. Что из него будет? Кем вырастет? Спрашиваем мы себя с беспокойством. Хотим, чтобы дети были лучше нас. Грезится нам совершенный человек будущего. Надо бдительно ловить себя на лжи, клеймя, одетый в красивые слова, эгоизм. Будто самоотречение, а по существу — грубое мошенничество. Мы объяснились с собой и примирились, простили себя и освободили от обязанности исправляться. Плохо нас воспитали, но поздно. Пороки и недостатки уже укоренились. Не позволяем критиковать нас детям и не контролируем себя сами. Отпустили себе грехи и отказались от борьбы с собой, взвалив эту тяжесть на детей. Воспитатель поспешно осваивает особые права взрослых — смотреть не за собой, а за детьми, регистрировать не свои, а детские вины. А вина ребенка — это все, что метит в наш покой, в самолюбие и удобство, восстанавливает против себя и сердит, бьет по привычкам, поглощает время и мысли. Мы не признаем упущений без злой воли. Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может. Все это его вина. Невезение или плохое самочувствие, каждая трудность — это вина и злая воля. Недостаточно быстро или слишком быстро, и потому недостаточно исправно выполненная работа — вина. Небрежность, лень, рассеянность, нежелание работать. Невыполнение оскорбительного и невыполнимого требования — вина. И наше поспешное злое подозрение — тоже его вина. Вина ребенка — наши страхи и подозрения, и даже его старание исправиться. Вот видишь, когда ты хочешь, ты можешь. Мы всегда найдем, в чем упрекнуть, и алчно требуем все больше и больше. Уступаем ли мы тактично? Избегаем ли ненужных трений? Облегчаем ли совместную жизнь? Не мы ли сами упрямы, привередливы, задиристы и капризны? Ребенок привлекает наше внимание, когда мешает и вносит смуту. Мы замечаем и помним только эти моменты и не видим, когда он спокоен, серьезен, сосредоточен. Недооцениваем безгрешные минуты беседы с собой, миром, Богом. Ребенок вынужден скрывать свою тоску и внутренние порывы от насмешек и резких замечаний, утаивает желание объясниться, не выскажет и решение исправиться, не бросит проницательного взгляда, затаит в себе удивление, тревогу, скорбь, гнев, бунт. Мы хотим, чтобы он подпрыгивал и хлопал в ладоши. Он и показывает ухмыляющееся лицо шута. Громко говорят о себе плохие поступки и плохие дети, заглушая шепот добра. Но добра в тысячу раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо. Неправда, что легче испортить, чем исправить. Мы тренируем свое внимание и изобретательность в высматривании зла, в расследовании, в вынюхивании, в выслеживании, в преследовании, в ловле с поличным, в дурных предвидениях и в оскорбительных подозрениях. Разве мы приглядываем за стариками, чтобы не играли в футбол? Какая мерзость, упорное выслеживание у детей онанизма. Один из мальчиков хлопнул дверью. Одна постель плохо послана. Одно пальто запропало, одна клякса в тетрадке. Если мы и не отчитываем, то уж во всяком случае ворчим, вместо того, чтобы радоваться, что лишь один, одна, одно. Мы слышим жалобы и споры, но насколько больше прощений, уступок, помощи, заботы, услуг, уроков, глубоких и красивых влияний. Даже задиры и злюки не только заставляют лить слезы, но и расцветать улыбки. Ленивые! Мы хотим, чтобы никто и никогда, чтобы из 10 000 секунд школьного дня, сосчитай, не было ни одной трудной. Почему ребенок для одного воспитателя плох, а для другого хорош? Мы требуем стандарта добродетелей и поведения, и сверх того по нашему усмотрению и образцу. Найдешь ли в истории пример подобной тирании? Поколение нейронов расплодилось. Примечание. Поколение нейронов. Нейрон. 37-68 годы жизни. Римский император с 54 года из династии Юлиев-Клавдиев, прославившийся своей жестокостью. Конец примечания. Кроме здоровья бывают и недомогания. Кроме достоинств и положительных качеств – недостатки и пороки. Кроме небольшого числа детей, растущих в обстановке веселья и празднеств, для кого жизнь – сказка и величавая легенда, доверчивых и добродушных, существует основная масса детей, кому с юных лет мир жестко и беспрекрас гласит суровые истины. Испорченные презрительным помыканием некультурности и бедности или чувственно ласковым пренебрежением пресыщности и лоска. Испачканные, недоверчивые, восстановленные против людей, неплохие. Для ребенка пример не только дом, но и коридор, двор, улица. Ребенок говорит языком окружающих, высказывает их взгляды, повторяет их жесты, подражает их поступкам. Мы не знаем чистого ребенка. Каждый в той или иной степени загрязнен. О, как он быстро высвобождается и очищается! От этого не лечат, это смывают. Ребенок рад, что нашел себя и охотно помогает, стосковался по бане и улыбается тебе и себе. Такие наивные триумфы из повести о сиротках одерживает каждый воспитатель. Случаи эти сбивают с толку некритически мыслящих моралистов, что, мол, легко. Халтурщик рад радешенек, честолюбивый приписывает заслугу себе, а деспота сердит, что так выходит не всегда. Одни хотят всюду добиться подобных результатов, увеличивая дозу убеждения, другие — нажима. Кроме детей, лишь загрязненных, встречаются и с ушибами, и ранами. Колотые раны не оставляют шрамов и сами затягиваются под чистой повязкой. Чтобы зажили рваные раны, приходится дольше ждать, остаются болезненные рубцы, их нельзя задевать. Коросты и язвы требуют большего старания и терпения. Говорят, тело заживает. Хотелось бы добавить и душа. Сколько мелких ссадин и инфекций в школе и интернате, сколько соблазнов и неотвязных нашептываний, а как мимолетно и невинно их действие. Не будем опасаться грозных эпидемий там, где атмосфера интерната здоровая, где много кислорода и света. Как мудр, постепенен и чудесен процесс выздоровления. Сколько в крови, соках, тканях важных тайн. Как каждая нарушенная функция и затронутый орган стараются восстановить равновесие и справиться со своим заданием. Сколько чудес в росте растения и человека, в сердце, в мозгу, в дыхании. Самое маленькое волнение или напряжение, и уже сильнее трепыхается сердце, уже чаще пульс. Так же силен и стоек дух ребенка. Существует моральная устойчивость и чуткая совесть. Неправда, что дети легко заражаются. И верно, поздно, к сожалению, попала педагогия в школьные программы. Нельзя проникнуться уважением к таинству исправления, не поняв гармонии тела. Примечание. Педагогия. Греческая, буквально «наука о детях». Направление, возникшее в XIX веке в психологии и педагогике, ставившее целью объединить биологический, социальный, психологический и другие подходы к развитию ребенка. Конец примечания. Халтурный диагноз валит в одну кучу детей подвижных, самолюбивых, с критическим направлением ума, всех неудобных, но здоровых и чистых, вместе с обиженными, надутыми, недоверчивыми, загрязненными, искушенными, легкомысленными, послушно следующими дурным примером. Незрелый, небрежный, поверхностный взгляд смешивает, путает их с редко встречающимися преступными, отягощенными дурными задатками детьми. Мы, взрослые, не только сумели обезвредить пасынков судьбы, но и умело пользуемся трудом отверженных. Вынужденные жить вместе с ними, здоровые дети вдвойне страдают. Их обижают и втягивают в преступления. Ну а мы? Не обвиняем ли легкомысленно всех ребят огулом? Не навязываем ли солидарную ответственность? Вот они какие! Вот на что они способны! Наитягчайшая, пожалуй, несправедливость. Потомство пьянства, насилия и исступления. Проступки — эхо не внешнего, а внутреннего наказа. Черные минуты, когда ребенок понял, что он иной, что ничего не поделаешь, он — калека, и его предадут анафеме и затравят. Первое решение — бороться с силой, которая диктует ему дурные поступки. Что другим далось даром, так легко, что в других пустяк и повседневность, погожие дни душевного равновесия, он получает в награду за кровавый поединок с самим собой. Он ищет помощи, и, если довериться, льнет к тебе, просит, требует: «Спасите!» Проведал о тайне и жаждет исправиться раз и навсегда, сразу, одним усилием. Вместо того, чтобы благоразумно сдерживать легкомысленный порыв, отдалять решение исправиться, мы неуклюже поощряем и ускоряем. Ребенок хочет высвободиться, а мы стараемся уловить в сети. Он хочет вырваться, а мы готовим коварные силки. Дети жаждут явно и прямо, а мы учим только скрывать. Дети дарят нам день, целый, долгий и без изъяна, а мы отвергаем его за одно дурное мгновение. Стоит ли это делать? Ребенок мочился под себя ежедневно, теперь реже. Было лучше, опять ухудшение, не беда. Дольше перерывы между приступами у эпилептика. Реже кашляет, спала температура у больного туберкулезом. Еще и не лучше, но нет ухудшения. И это врач ставит в плюс лечению. Здесь ничего не выманишь и не заставишь. Отчаявшиеся, полные бунта и презрения к покорному, льстивому братству добродетели, стоят ребята перед воспитателем, сохранив, быть может, единственную и последнюю святыню — нелюбовь к лицемерию. И эту святыню мы хотим повалить и исполосовать. Мы совершаем кровавое преступление, обрушивая на ребят холод и пытки, и зверски подавляем не сам бунт, а его неприкрытость, легкомысленно раскаляя до бела ненависть к коварству и к ханжеству. Дети не отказываются от плана мести, а откладывают, поджидая удобного случая. И если они верят в добро, затаят в глубине души эту тоску по добру. «Зачем вы родили меня? Кто просил у вас эту собачью жизнь?» Перехожу к раскрытию сокровеннейших тайн, к труднейшему разъяснению. Для нарушений и упущений достаточно терпеливой и дружеской снисходительности. Преступным детям необходима любовь. Их гневный бунт справедлив. Надо понять сердцем их обиду на гладкую добродетель и заключить союз с одиноким заклейменным проступком. Когда же, как не сейчас, одарить его цветком улыбки? В исправительных домах еще инквизиция, пытки средневековых наказаний, солидарная ожесточенность и мстительность узаконенных гонений. Разве вы не видите, что самым хорошим ребятам жаль этих самых плохих? Чем они виноваты? Недавно смиренный врач послушно подавал больным сладкие сиропы и горькие микстуры, связывал горячечных больных, пускал кровь и морил голодом в мрачных преддвериях кладбища. Безучастный к бедноте, угождал имущим. Но вот он стал требовать и получил. Врач завоевал детям пространство и солнце, как, к нашему стыду, генерал дал ребенку движение, веселое приключение, радость товарищеской услуги, наказ честно жить в беседах у лагерного костра под усеянным звездами небом. Примечание. Очевидно, имеется в виду Маркович, 1839-1911 годы, врач и общественный деятель, инициатор организации детских летних колоний Варшавы. Генерал дал ребенку движение. Генерал Баден-Пауэлл, 1857-1941 годы жизни, основатель движения бойскаутов. Конец примечания. А какова роль наших воспитателей? Каков их участок работы? Страж стен и мебели, тишины во дворе, чистоты ушей и пола. Пастух, который следит, чтобы скот не лез в потраву, не мешал работе и веселому отдыху взрослых. Хранитель рваных штанов и башмаков и скупой раздатчик каши. Страж льгот взрослых и ленивый исполнитель их дилетантских капризов. Ларек со страхами и предостережениями. Лоток с моральным барахлом. Продажа на вынос денатурированного знания, которое лишает смелости, запутывает и усыпляет вместо того, чтобы пробуждать, оживлять и радовать. Примечание. Продажа на вынос денатурированного знания. Денатурат – этиловый спирт-сырец, ядовит, применяется в технических целях. Здесь имеются в виду знания, не имеющие практического значения и носящие асоциальный характер. Конец примечания. Агенты дешевой добродетели, мы должны навязывать детям почитание и покорность, помогать взрослым расчувствоваться и приятно поволноваться, за жалкие гроши созидать солидное будущее, обманывать и утаивать, что дети – это масса, воля, сила и право. Врач вырвал ребенка из пасти у смерти. Задача воспитателей – дать ему жизнь, завоевать для него право быть ребенком. Исследователи решили, что человек зрелый руководствуется серьезными побуждениями, ребенок импульсивен, взрослый логичен, ребенок во власти прихоти воображения. У взрослого есть характер и определенный моральный облик, ребенок запутался в хаосе инстинктов и желаний. Ребенка изучают не как отличающуюся, а как низшую, более слабую и бедную психическую организацию, будто все взрослые – ученые-профессора. А взрослый – это сплошной винегрет, захолустье взглядов и убеждений, психология стада, суеверия и привычки, легкомысленные поступки отцов и матерей. Взрослая жизнь сплошь от начала и до конца безответственна. Беспечность, лень, тупое упрямство, недомыслие, нелепости, безумство и пьяные выходки взрослых. И детская серьезность, рассудительность и уравновешенность, солидные обязательства, опыт в своей области, капитал верных суждений и оценок, полная такта умеренность требований, тонкость чувств, безошибочное чувство справедливости. Каждый ли из нас обыграет ребенка в шахматы? Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости. Чем же почтеннее угасший взор, покрытый морщинами лоб, жесткие седины и согбенная покорность судьбе? Восход и закат солнца, утренняя и вечерняя молитва, и вдох, и выдох, и сокращение, и расслабление сердца. Солдат всегда солдат, и когда идет в бой, и когда возвращается покрытый пылью. Растет новое поколение, вздымается новая волна. Идут и с недостатками, и с достоинствами. Дайте условия, чтобы дети вырастали более хорошими. Нам не выиграть тяжбы с гробом нездоровой наследственности, ведь не скажем мы василькам, чтобы стали хлебами. Мы не волшебники и не хотим быть шарлатанами. Отрекаемся от лицемерной тоски по совершенным детям. Требуем: устраните голод, холод, сырость, духоту, тесноту, перенаселение. Это вы плодите больных и коллег. Вы создаете условия для бунта и инфекции. Ваше легкомыслие и отсутствие согласия. Внимание! Современную жизнь формирует грубый хищник Homo rapax. Это он диктует методы действий. Примечание. Homo rapax, латинское, человек хищный. Конец примечания. Ложь, его уступки слабым, фальшь, почет старцу, равноправие женщины и любовь к ребенку. Скитается по белу свету бездомная Золушка, чувство. А ведь именно дети, князья чувств, поэты и мыслители. Уважайте, если не почитаете, чистое, ясное, непорочное, святое детство. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Николай Савицкий.